СМИ России, Ирана, Японии, Непала, Великобритании, Швеции, Соединенных Штатов Америки, Бразилии, Нигерии и Южноафриканской Республики на днях передавали меморандум Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, где разоблачаются преступления США, постоянные враждебные акты которых после национального траура заставили Корейскую Народно-Демократическую Республику умножать ядерные вооруженные силы.